такого расстояния приближающийся корабль выглядел словно трепещущее облако, несущееся к нам над водой. Я до сих пор не могла различить его корпус. «Нам же не нужно бежать от него, правда?» — спросила я Джейми, который откопал в столе Стеббингса подзорную трубу и, нахмурившись, изучал нашего преследователя. Джейми опустил трубу и покачал головой. «Не имеет значения, нужно или нет. У нас нет никаких шансов». Он передал трубу Смиту, который, приложив ее к глазу, пробормотал: «Флаги? На нем нет флагов». От этих слов Джейми резко повернул голову, и внезапно я поняла, что на Пите все еще развивается британский флаг. «Это же хорошо, да?» — спросила я. «Наверняка они не станут беспокоить военный корабль». И Джейми, и Джон Смит явно сомневались в логичности подобного заявления. «Если они подойдут ближе, то, скорее всего, заметят нечто подозрительное, и это будет не кит», — сказал Смит. Он покосился на Джейми. «Все же, может, накинете капитанский мундир? Вдруг сработает? На расстоянии». «Если они подойдут близко, это не поможет», — с мрачным видом сказал Джейми. Тем не менее, он все же скрылся внизу, ненадолго остановившись у бортика, чтобы проблеваться, и вскоре вернулся. В форме капитана Стеббингса он выглядел замечательно, если отойти подальше и прищуриться. Но поскольку Стеббингс был, пожалуй, на фут ниже Джейми и гораздо круглее в средней части, то мундир сильно обтягивал плечи и болтался вокруг талии. Из рукавов мундира и штанин выглядывали рукава рубашки и чулки, причем гораздо заметнее, чем обычно. А бриджи, чтобы они не упали, Джейми затянул портупеи, многократно собрав их на поясе в складки. Я заметила, что вдобавок к собственному кинжалу он теперь щеголял капитанским клинком и двумя заряженными пистолетами. Увидев своего дядю в таком облачении, Йен вскинул брови, но Джейми бросил на него свирепый взгляд, и племянник промолчал, хотя выражение его лица просветлело впервые с тех пор, как мы наткнулись на Пит. «Не так уж и плохо», — ободряюще сказал мистер Смит. «Может, все-таки рискнем, а? Ничего не потеряем, в конце концов». Джейми фыркнул. «Охвачен флагман был огнем. Ушли, кто жить хотел. Остался мальчик лишь на нем», — проговорила я, и Джейми перевел свирепый взгляд на меня. Я уже видела гвинейского Дика и не переживала, что Йен со своими татуировками и прочим не сойдет за матроса королевского флота. Остальные моряки с Чирка выглядели вполне прилично. Мы могли выйти сухими из воды. Теперь приближающийся корабль подплыл достаточно близко, чтобы я могла разглядеть его носовую фигуру, черноволосую женщину, которая, казалось, сжимала... «А она и вправду держит змею?» — с сомнением спросила я. Йен подался вперед, прищурившись из-за моего плеча. «А у нее есть клыки, как и у корабля, парень». Джон Смит кивнул на судно, и в этот момент я увидела, что действительно так. Длинные морды двух маленьких латунных пушек торчали из носа корабля, а когда ветер погнал его к нам, под небольшим углом стали видны орудийные порты. Они могли быть, а могли и не быть настоящими. На бортах торговых кораблей иногда рисовали фальшивые орудийные порты, чтобы отпугнуть желающих напасть на судно. Однако носовые пушки были настоящими. Одна из них выстрелила с облачком белого дыма, и небольшое ядро плюхнулось в воду рядом с нами. «Это вежливо?» — с сомнением спросил Джейми. — Он подает нам сигнал? Стало очевидно, что нет. Обе носовые пушки пальнули одновременно, и ядро пробило один из парусов у нас над головами, оставив огромную дыру с опаленными краями. Мы изумленно глазели на нее. «О чем он думает, стреляя в королевский корабль?» — возмущенно воскликнул Смит. «Он думает, что он чертов приватир и хочет захватить нас. Вот о чем», — проговорил Джейми, приходя в себя и торопливо скидывая капитанскую одежду. «Ради бога, спустите флаг!» Смит тревожно переводил взгляд с Джейми на приближающийся корабль, у бортов которого виднелись люди, вооруженные. «У них есть пушки и мушкеты, мистер Смит», — сказал Джейми, швырнув мундир за порт с такой силой, что тот несколько раз перевернулся, пока долетел до воды. «Я не стану с ними сражаться за корабль Его Величества. Спускайте уже этот флаг». Мистер Смит побежал и принялся перебирать бесчисленные веревки, чтобы отыскать ту, которая присоединена к флагу. Носовые пушки уже раз выстрелили, но на этот раз волна удачно погрузила нас во впадину между гребнями, и оба ядра пролетели над нами. Флаг с грохотом начал опускаться и в конце концов соскользнул на палубу с жалкой горкой. Я испытала мгновенное возмущение, рефлекторный порыв броситься, поднять его, но остановила себя. «Что теперь?» — спросила я, с беспокойством глядя на корабль. Он был настолько близко, что удалось рассмотреть фигуры канониров, которые наверняка уже перезаряжали носовые латунные пушки и повторно наводили их. А мужчины, которые стояли за ними у поручня, были вооружены буквально до зубов. Мне показалось, что я разглядела плащи и сабли, а также ружья и пистолеты. Канониры остановились. Один из команды стал указывать через поручень и, повернувшись, крикнул кому-то сзади. Затенив глаза рукой, я заметила, как на вздымающихся волнах плавает капитанский мундир. Казалось, это сбило с толку приватир. Я увидела на носу человека, который пристально нас разглядывал. «Что теперь?» — подумала я. «Приватиром мог стать кто угодно, начиная от профессиональных капитанов с официальным разрешением на каперство, выданным тем или иным правительством, и заканчивая отъявленными пиратами. Если судно у нас на хвосте относится к первому типу, то есть шансы, что мы сойдем за пассажиров. Если к последнему, то они запросто могут перерезать нам глотки и выбросить в море». Человек на носу что-то крикнул своим людям и спрыгнул вниз. На какую-то секунду судно стало против ветра. Затем нос корабля повернулся, и паруса с глухим хлопком снова раздулись. «Он собирается нас протаранить!» — в полнейшем недоумении приговорил Смит. Я не сомневалась, что он прав. Носовая фигура была уже настолько близко, что я разглядела стиснутую в руке женщины змею, прижатую к обнаженной груди. Такова природа шока, что я, находясь в здравом уме, праздно размышляла о том, что, должно быть, судно называется «Клеопатра» или «Аспид», а оно тем временем пронеслось мимо нас в пене волн, и воздух содрогнулся от грохота раскаленного металла. Мир исчез. Я лежала ничком. Мое лицо вдавилось в пол, от которого пахло бойней. Оглушенная, я изо всех сил прислушивалась к визгу очередного пушечного снаряда, летящего мимо прямо в нас. На меня рухнуло что-то тяжелое. Я неосознанно начала бороться, чтобы вырваться, встать на ноги, бежать, бежать куда угодно, лишь бы подальше, подальше. Я почувствовала, как пишет в горле, и постепенно осознала, что издаю всхлипывающие звуки, и что поверхность над моей сплющенной щекой — липкая от соли доска, а не пропитанная кровью грязь. Вес на моей спине вдруг сам по себе переместился, поскольку Джейми скатился с меня, поднимаясь на колени. «Господи Иисусе!» — в ярости воскликнул он. «Да что с тобой такое?» Единственным ответом на его вопрос стал одиночный выстрел, очевидно раздавшийся из пушки на корме того судна, которое проходило мимо нас. Я встала вся дрожа, но была настолько далека от обычного испуга, что абсолютно беспристрастным интересом заметила. На палубе, в нескольких футах от меня, лежит босая нога с оторванной парусиновой штаниной. Все вокруг было забрызгано кровью. Святый Боже, — твердил кто-то, не переставая. Я отрешенно огляделась и увидела мистера Смита, который в ужасе смотрел наверх. Я тоже подняла глаза. Верхушка единственной мачты исчезла, а остатки парусов и снастей изодранной, дымящейся массой нависла над палубой. Орудийные порты приватира, очевидно, не были показными. Ошарашенная, я даже не стала раздумывать, почему они в нас стреляли. Джейми тоже не тратил время на вопросы. Он схватил мистера Смита за руку. «Черт возьми! Подлый нам Хайт возвращается!» Так оно и было. Я с опозданием поняла, что тот корабль движется слишком быстро. Развернувшись и проплывая мимо нас, он выстрелил. Скорее всего, в нас попало только одно из тяжелых пушечных ядер, снеся мачту-гремыку с чирка, который был в тот момент на снастях. Остальные матросы высыпали на палубу, наперебой спрашивали, что происходит. Приватир в это время описывал широкий круг, явно намереваясь вернуться и закончить начатое. Похоже, таков был единственный ответ. Я увидела, как Йен бросил взгляд на пушку Питта. Но вряд ли мы могли что-либо сделать, даже если люди с Чирка обладали некоторым опытом в канонирском деле. Сейчас у них не было возможности занять места у орудий. Приватир завершил разворот. Он возвращался. По всей палубе Питта люди кричали, размахивали руками, врезались друг в друга, когда бежали к поручню. «Мы сдаемся, вы, грязные ублюдки!» — кричал один из них. «Оглохли, что ли?» Видимо, оглохли. Случайный порыв ветра принес серный запах тлеющего фитиля, и я разглядела мушкеты, которые выставили, чтобы нас напугать. Несколько человек рядом со мной, похоже, потеряли голову от страха и бросились в трюм. Я поймала себя на мысли, что, возможно, это не такая уж плохая идея. Возле меня Джейми размахивал руками и кричал. Однако внезапно он исчез, и, повернувшись, я увидела, что он бежит по палубе, стягивая через голову рубашку. Он запрыгнул на наше носовое орудие, сверкающую медную пушку, именуемую «длинной девяткой». Опираясь для равновесия свободной рукой на плечо Йена, Джейми размахивал рубашкой, которая, развиваясь, описывала огромную белую дугу. На мгновение это вызвало недоумение. Треск стрельбы прекратился, хотя шлюп продолжал свой смертоносный круг. Джейми снова замахал туда-сюда рубашкой. «Несомненно, они должны его видеть!» Ветер дул в нашу сторону. Я услышала, как вновь раздался грохот орудий, и кровь застыла в моих жилах. «Они намерены нас потопить!» — завопил мистер Смит. И эта мысль эхом отозвалась в криках ужаса еще нескольких людей. Ветер донес до нас резкий едкий запах черного пороха. С такелажа доносились крики людей, половина из которых сейчас тоже отчаянно размахивали рубахами. Я увидела, как Джейми на мгновение сделал передышку, сглотнул, а затем нагнулся и что-то сказал Йену. Он сильно сжал плечо племянника, затем опустился на четвереньки возле пушки. Йен промчался мимо в спешке, чуть не сбив меня с ног. «Ты куда?» – закричала я. «Вызволить пленников! Они погибнут, если мы затонем!» – прокричал он через плечо, исчезая в сходном люке. Вновь обратившись лицом к приближающемуся кораблю, я обнаружила, что Джейми с пушки не слез, как мне сначала показалось вместо этого. Он обхватил орудие, повернувшись спиной к тому судну, сопротивляясь ветру. Он для равновесия развел руки в стороны, а колени изо всех сил сжал пушечное дуло. С распростертыми руками Джейми вытянулся в полный рост, демонстрируя свою обнаженную спину с паутиной шрамов, которые полыхали на побледневшей от ледяного ветра коже. Встречное судно начало замедляться, маневрируя таким образом, чтобы скользить параллельно с нами и взорвать наш корабль следующим бортовым залпом. Я видела головы людей, высовывавшихся из-за борта, вытягивающихся на вантах. Все моряки тянули шеи от любопытства, но не стреляли. Внезапно я ощутила мощные болезненные удары собственного сердца, как будто оно, остановившись на минуту, снова вспомнило о своем долге и пыталось наверстать упущенное. Над нами навис борт корабля, и наша палуба погрузилась в глубокую холодную тень. Шлюп находился так близко, что можно было услышать, как сбитые с толку солдаты из орудийных расчетов вопросительно переговаривались между собой. Доносился гулкий звон и грохот ядер в стеллажах, скрип орудийных лафетов. Я не могла посмотреть вверх, я не смела пошевельнуться. «Кто вы?» – спросил сверху гнусавый голос и очень американский. Говорил он с крайней подозрительностью и с большим недовольством.